среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас, так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны. Вот все, что произнес он перед своей кончиной». Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил в каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-нибудь штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно со своей опекой и пил вместе с ней пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то кремешки, гвоздь, прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены 1 рубля.